Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 16 главы «Духовное богатство чистых преданных». Духовная энергия неисчерпаема. В материальном мире 1 минус 1 равняется нулю, а в духовном 1 минус 1 равняется одному. Это называется адвая-гьяна. В духовном мире нет двойственности. Там один плюс один равняется одному, и один минус один тоже равняется одному. Поэтому любовь к Кришне, в отличие от земной любви, вечна. Любые материальные отношения построены на корысть. Здесь слуга работает на своего господина лишь до тех пор, пока тот исправно платит ему, а хозяин держит слугу только до тех пор, пока тот усердно ему служит. Однако в духовном мире, даже если слуга в силу каких-либо обстоятельств не может исполнять свои обязанности, его повелитель все равно будет доволен им. С другой стороны, слуга не станет роптать, если не получит платы за свой труд. Этим духовные отношения отличаются от материальных. Гуру может иметь сотни учеников, которые будут верно служить ему, несмотря на то, что не получают за свое служение ни гроша. Они служат ему из любви, которой по природе своей духовна, и он тоже учит их, не требуя никакой платы за обучение. Таковы духовные взаимоотношения. Здесь нет обманщиков и обманутых. Приняв Кришну своим сыном, другом или возлюбленным, мы никогда не пожалеем об этом, тогда как материальные отношения в конечном счете не приносят нам ничего, кроме разочарования. Наш сын, в котором сегодня мы души не чаем, завтра может стать нашим заклятым врагом. Любимая жена может в один прекрасный день убить мужа из своих корыстных побуждений. История человечества знает много подобных примеров. Имея за плечами горький опыт материальных отношений, философы Майявади хотят порвать все связи с материальным миром. Они не желают иметь ни детей, ни возлюбленных, ни хозяев, но это не выход из положения. По-настоящему решает эту проблему тот, кто, разочаровавшись в мирских отношениях, вступает во взаимоотношения с Кришной. Кришна никогда не обманет наших надежд и ожиданий. Наоборот, наши чувства к Нему будут становиться все глубже и сильнее. И только общаясь с Ним, мы сможем обрести подлинное счастье. Тот, кто непоколебим в служении мне, вездесущему Господу Вселенной, забывает о своих надеждах попасть на райские планеты или обрести счастье в этом мире и расстается с мечтами о богатстве, детях, домашнем скоте, доме и всем, что так или иначе связано с материальным телом. По моей милости, такая душа оказывается по ту сторону рождения и смерти. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стихи 39 и 40. Комментарий Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. В этих двух стихах говорится о преданном, который непоколебим в своем служении Господу. Такой человек полностью погружен в сознание Кришны и всего себя отдает служению Господу, дороже которого у него никого нет. Поскольку Верховный Господь всеобъемлющ, тот, кто поклоняется Ему с искренней верой, уже достиг всего, чего можно желать, и исполнил все свои обязанности. И в этих стихах Господь обещает забрать такого преданного в тот мир, где нет рождения и смерти. Поэтому Господь Чайтанья говорит, что тот, кто хочет вырваться из круговорота рождения и смерти, должен отказаться от материальной собственности. Иначе говоря, такой человек не должен стремиться достичь райских планет или искать земного счастья, оставив надежды обрести его в материальном богатстве, детях, доме или хозяйстве. Мы уже говорили о том, как чистый преданный незаметно для себя обретает освобождение и по каким признакам можно узнать освобожденную душу. Жизнь каждого обусловленного живого существа имеет как бы два плана. Мы живем и действуем в той ситуации, в которой оказались волею судьбы, и в то же время готовимся к следующей жизни. Те из нас, кто находится под влиянием гуны благости, готовят себя к жизни на высших планетах. Живые существа в гуне страсти в следующей жизни снова рождаются среди людей, чтобы продолжать заниматься бурной деятельностью. А тот, кто находится под влиянием гуны невежества, может деградировать и в своей следующей жизни получить тело животного или нецивилизованного человека. Преданному, однако, нет дела ни до этой, ни до следующей жизни, ибо ни в одной из них он не стремится достичь материального благополучия. Он молит Бога: «О мой Господь, мне все равно, где я появлюсь на свет. Я молю Тебя только об одном. Позволь мне родиться, пусть даже муравьем, но в доме Твоего преданного». Чистый преданный никогда не просит Господа освободить его от оков материальной жизни. В сущности, он даже не считает себя достойным освобождения. Вспоминая прожитую жизнь и свои былые прегрешения, он приходит к выводу, что не заслуживает ничего, кроме рождения в аду. Даже если в этой жизни я стараюсь стать преданным, это еще не означает, что в своих прошлых жизнях я был идеальным человеком. Это крайне маловероятно. Преданный всегда трезво оценивает свое положение. Он знает, что Господь видя его безраздельную преданность, по своей милости не посылает ему всех страданий, которые он заслужил. В Бхагавад-гите Господь обещает: «Предайся мне, и я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов». Так проявляется милость Господа. Однако это не означает, что тот, кто предался его лотосным стопам, не грешил в своей прошлой жизни. Поэтому преданный молит Господа: «Пусть в наказание за грехи я буду снова и снова рождаться в материальном мире, но единственное, о чем я молю тебя, это чтобы ты никогда не позволил мне оставить служение тебе». Обладая ясным умом, преданный просит Господа: «Я готов вновь и вновь рождаться и умирать, но позволь мне каждый раз появляться на свет в доме чистого преданного, чтобы я мог продолжать свое духовное развитие». Дорогие друзья, окончание 16 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы Сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче. Хари Кришна.